Все это происходило в то время, когда Ланселот лежал в доме отшельника Брастиоса, страдая от жестокой раны. Когда прекрасная девица Элейна прибыла в Лондон, она обыскала там все окрестности, и, по счастью, брат ее Лавейн как раз прискакал на луг погорячить застоявшегося коня. И лишь только девица Элейна увидела его, сразу стала кричать ему громким голосом, пока он не расслышал и не подъехал к ней. Она припала к груди брата и со слезами спрашивала, что стало с господином его Ланселотом. «Сестра, кто сказал тебе, что имя моего господина Ланселот?» — удивился Лавейн. И тогда Элейна рассказала брату, откуда ей стало известно имя Ланселота. И они поскакали вместе и добрались до подворья отшельника, и там она сошла с коня, а Лавейн отвел ее к Ланселоту. Когда она увидела его столь больного и бледного на ложе, то горько воскликнула. «О, возлюбленный господин мой Ланселот!» И лишилась чувств. Тогда Ланселот попросил Лавейна, чтобы он поднял ее и принес к его ложу. И тогда она пришла в себя. Ланселот поцеловал ее и сказал, «Прекрасная девица, что с вами? Ведь вы причиняете мне еще большую боль. Почему вы так сокрушаетесь? Это всего лишь легкая рана, и я уже скоро от нее оправлюсь. Но откуда известно вам мое имя?» И, успокоившись, девица и ему поведала, как Гавейн, остановившись на ночлег у ее отца, признал его щит и открыл его имя. «Жаль, что мое имя стало теперь известно, ибо я уверен, что это обернется худым», — сказал Ланселот. И Ланселот представил себе, как Гавейн непременно расскажет королеве Гвиневре о том, что у него был красный рукав на шлеме и чей это был рукав, и понял он, что от всего этого произойдет немало зла. Девица же Элейна не покинула Ланселота, но смотрела за ним денно и ношно и так за ним ухаживала, что ни одна женщина не была нежнее ни с одним рыцарем. И однажды Ланселот попросил Лавейна послать людей в Лондон и проследить, не объявится ли там Борс. И он научил его, что узнать Борса можно по шраму на лбу. «Я уверен, что Борс приедет разыскивать меня, ибо он и есть тот бесстрашный рыцарь, ранивший меня», — объяснил Ланселот Лавейну. Лавейн исполнил волю своего господина и послал людей в Лондон ожидать там появления рыцаря Борса. Ланселот не ошибся. Вскоре Борс прибыл в Лондон на поиски своего кузена. А там люди Лавейна признали его по объявленным им приметам и сообщили Лавейну о его приезде. Тогда он нашел Борса и рассказал, от кого он прибыл. Несказанно обрадованный таким вестям, Борс просил Лавейна незамедлительно проводить его к брату. И они пустились в путь и прибыли к подворью отшельника Брастиоса. Когда же Борс увидел Ланселота на ложе, смертельно бледного и обескровленного, он переменился в лице и долго не мог говорить. Когда же речь к нему вернулась, он сказал так. «Прости меня, брат мой Ланселот. Видно, Господь разгневался на меня, раз попустил ранить тебя и наслал на меня такой позор. Ибо я почитаю себя злосчастным, и иначе не объясню, зачем такой ничтожный рыцарь, как я, на беду имел довольны силы, чтобы ранить благороднейшего рыцаря в мире. Дивно мне, что сердце мое и кровь моя не отказались мне служить. Да благословит тебя Бог и ниспошлет скорое выздоровление». «Дорогой мой брат», — отвечал Ланселот, — «ты наговорил на себя слишком много. Ведь и на мне вина не легче твоей, ибо я по гордыне своей желал непременно одолеть вас всех. Потому и едва не поплатился жизнью. Если бы я уведомил вас о себе, то не получил бы этой жестокой раны. И потому, брат мой, оставь эти речи. Лучше поговорим о чем-нибудь веселом и поищем для меня скорейшего исцеления». И все же, при всем желании Борса развлечь брата непринужденной беседой, ему пришлось поведать о том, как Гавейн раскрыл имя Ланселота, увидев щит его, оставшийся у прекрасной девы, из Астола, а также о том, как разгневана на Ланселота королева за то, что он носил во время турнира красный рукав на шлеме. «Так значит, королева гневается», — сказал Ланселот. «Прискорбно, ведь я поступил так только за тем, чтобы не быть узнанным. Я так и объяснил ей, но все было напрасно, и она наговорила мне против тебя гораздо больше, чем я сейчас передаю. Но кто эта девица, что так хлопочет здесь возле тебя? Это и есть та, кого люди зовут прекрасной девой из Астола?» — спросил Борс. «Да, это она», — ответил Ланселот. «И я никак не могу удалить ее от себя». «Зачем же тебе удалять ее от себя?» — спросил Борс. «Ведь она прекрасна собой, богато наряжена и всему научена. Ты бы мог полюбить ее. Я вижу по ее прилежанию, что она любит тебя всей душой. Но в этом я не могу и не смею советовать тебе и указывать». «Ты опять говоришь не о том», — сказал Ланселот. «Ну что ж», — сказал Борс, — «она не первая, кто хлопочет о тебе понапрасну, и это тем более достойно жалости». И так они беседовали еще о многом другом. Борс решил остаться пока у отшельника, чтобы, если понадобится, быть полезным брату. А через 4 дня Ланселот вновь почувствовал себя крепким и сильным. И тогда Борс сообщил ему о том, что король Артур собрался устроить под Камелотом большой турнир между своими рыцарями и рыцарями короля Северного Уэльса и назначил его на День всех святых. «Тогда пробудь здесь со мной еще немного», — сказал Ланселот, — «пока я совсем не оправлюсь». Борс согласился с радостью, и пробыли они там вместе почти целый месяц. Все это время девица Элейна денно и ношно хлопотала и заботилась о Ланселоте, и Борс был за это ею очень доволен. И вот однажды, сговорившись между собой, Лавейн, Борс и Ланселот попросили отшельника поискать в лесах различные травы, а Элейну отправили эти травы собрать. Тем временем Ланселот с помощью Лавейна облачился в доспехи, чтобы испытать, может ли он уже сидеть верхом и держать в руках копье. Ланселот сел в седло, натянул удила, и застоявшийся конь, целый месяц не чуявший поводьев, под ним заиграл и стал рваться вскачь. Ланселот попросил Лавейна подать ему тяжелое копье и вставил древко в железный упор. Почуяв шпоры, конь рванулся вперед, и искуснейший в мире наездник напряг свое могучее тело. Его копье не дрогнуло в упоре. Но при этом Ланселот так сильно напрягся, что едва затянувшаяся рана разорвалась, и из нее хлынула кровь. Он почувствовал такую слабость, что не смог удержаться в седле, завалился на сторону и замертво рухнул на землю. Увидев это, Борс и Лавейн с громкими возгласами бросились к нему. И их крики услышала девица Элейна. Она опрометью бросилась туда, и когда увидела Ланселота в доспехах и почти бездыханного, стала пытаться привести его в чувство. Но тщетно. Девица со слезами и укором обратилась к Борсу и к своему брату. «Как изменники и предатели решились вы поднять его с ложа? Знаете же, что если он умрет, я перед судом обвиню вас в его смерти». Тем временем явился туда и отшельник Брастиос и увидел Ланселота лежащим замертво, сильно разгневался, но не стал пенять рыцарем, а велел поднять его и отнести в дом. С Ланселота сняли доспехи и уложили на постель, и все время из раны его, не переставая, бежала кровь, и он не приходил в сознание. Тогда отшельник своим чудесным искусством остановил ему кровь и влил в рот какое-то снадобье. И немного погодя, Ланселот очнулся. И Брастиос спросил его, что за надобность была ему подвергать свою жизнь опасности. И Ланселот не стал скрывать, что полагал себя уже довольно окрепшим, и рассказал, что Борс как раз сообщил ему, что на День всех святых назначен большой турнир между королем Артуром и королем Северного Уэльса. И потому решено было испытать силы Ланселота, дабы узнать, сможет ли он участвовать в этом турнире. Отшельник сказал ему на это. «Дружище Ланселот, твой ратный дух неистребим. Однако послушай теперь меня. Отошли от себя Борса, дабы он мог участвовать в турнире, и пусть он как сумеет там отличиться. А по окончании турнира Борс вернется сюда, и к тому времени ты будешь уже здоров, если только последуешь моим советам». И Ланселот призвал к себе Борса и велел ему поступить так, как сказал отшельник. Борс собрался в путь и отправился ко двору короля Артура. Представ перед королем, он поведал ему о судьбе Ланселота и о том, где он его оставил. И король Артур весьма сожалел о плачевном состоянии Ланселота, но радовался, что он остался жив. Затем Борс явился к королеве и рассказал ей все то же самое, что недавно поведал королю, добавив, как Ланселот едва не умер, пытаясь тренироваться перед турниром, дабы ради нее участвовать в нем. «Нет моего прощения этому малодушному рыцарю», — сказала королева, — «и я сожалею, что он не умер». «Госпожа, как бы то ни было, он будет жить», — отвечал ей Борс. «И всякому, кто желает ему иного, кроме вас, госпожа, мы, его сородичи, всегда готовы укоротить дни жизни. Но вы, госпожа, и прежде часто бывали недовольны господином моим Ланселотом, однако затем всякий раз убеждались в его верности». Сказав так, он ее оставил.